Анна Ольховская. Принц на черной кляче. Пролог. Ненавижу. Мерзкие твари, убогие черви. Вы снова помешали мне. В последнее мгновение, когда врата уже дрожали под напором силы, атакуемой с двух сторон. Именно с двух, полностью подчинив себе носителя, Рал ощутил забытый за тысячелетия контакт с соплеменниками и ответный оклик Гипербореи. Жрецы знали о нем. Они ждали. Они надеялись. Откуда, как, почему? В тот момент Раалу некогда было задумываться над этим. Бешеная радость и предвкушение победы буквально захлестнули верховного жреца Великой Гипербореи, столько веков находившегося в невольной ссылке в этом измерении. Много тысячелетий назад жители Гипербореи могли свободно проникать в это измерение, населенные слабыми и тупыми дикарями, чтобы поразвлечься от души. А поскольку души у гиперборейцев были по сути своей темными и жестокими, то и развлечения оставались под стать душам. В совершенстве, овладевшие ментальными способностями, достигшие в своем измерении высшей ступени развития цивилизации, высокие, все как на подбор, безупречно красивые, идеальные до безликости, приходившие ниоткуда, гиперборейцы казались людям богами. Да злыми, да жестокими, но богами. И долгие века жестокой власти гипербореи людям и в голову не приходило им сопротивляться. И гиперборейцы расслабились и упустили тот момент, когда на земле стали появляться те, кто обладал ментальной силой, вернее, научившиеся управлять ею. Шаманы, жрецы, колдуны, ведьмаки, волхвы в разных местах планеты их называли по-своему. Но суть была одна. Они владели силой. Но умение свое до поры до времени скрывали от богов. До той поры, пока не смогли объединиться, договориться и, тщательно подготовившись, ударить одновременно, в одночасье, захлопнув все врата, открывавшие путь из Гипербореи на Землю, и запечатав их навсегда. Косившие в то время на Земле гиперборейцы, почувствовав неладное, бросились к вратам, но пути домой уже больше не было. А те, кто вчера еще беспрекословно подчинялись богам, угодливо заглядывая в их глаза, теперь открыли охоту на господ. И со временем перебили всех до одного. Но полностью истребить не смогли. Древняя кровь, смешавшись с дикарской, а боги очень любили местных женщин, смогла сохранить потомков Гипербореи, возрождая их снова и снова. Чем и воспользовался оставшийся на земле верховный жрец Гипербореи Раал. Он один почувствовал свое время неладное. Заметив непонятную возню дикарей, строивших совершенно одинаковые каменные лабиринты на месте врат. Раал пытался обратить на это внимание остальных верховных жрецов, но к его словам никто не прислушался. «Подумаешь, лабиринты, эти-то дикари очередные алтари для богов строят. Что? Почему эти алтари такие одинаковые по всей планете? Да какая разница?» И жрецы, в чьи обязанности входило оставлять часть своей души в специальных каменных святилищах, возле каждых врат, на случай форс-мажорной ситуации. Вот уже пару веков манкировали своими обязанностями, и сейчас так и не вспомнили о них, об обязанностях. И охранно-защитные камни Сейды остались пустыми. Кроме одного, в районе современного Сейд-озера, того, за который отвечал Раал. Не достучавшись до остальных верховных жрецов, Раал решил действовать самостоятельно. И отделил для дежурства в Сейде немалую часть души, а основную. Но местные шаманы, похоже, почувствовали, что возле их врат затаился кто-то сильный, и соорудили дополнительный запирающий лабиринт, открыть который сам Раал не смог, находясь в камне не смог. Из бессильной ярости наблюдал, как гибнут от рук дикарей устремившиеся к его вратам соплеменники. Если бы хоть один смог бы добраться до Сейда, в котором была заключена душа жреца, Рал бы показал ему, где находится ключ от врат, кинжал, сделанный из небесного металла. И с помощью этого ключа и обрядового жертвоприношения они бы вместе смогли бы открыть врата, впустив сюда карающие орды Гипербореи. И мерзкие людишки бы прокляли бы тот день, когда задумали противостоять богам. Но не дошел никто. И открыть врата мог только носитель древней крови, максимально чистый. Казалось, выхода нет. Но Раал не сдался. У него теперь было много свободного времени. Даже слишком много. Правда, чем больше времени проходило, тем сложнее было открыть врата. Но все равно реально. Тем более, что там, в Гипербореи, все еще ждали этого. И жаждали с каждым веком все острее. Потому что свое измерение они изгадили так, что жить там становилось все сложнее и сложнее. Вода, воздух, земля — все было отравлено. И вовсе не отходами цивилизации, как здесь, на Земле, гораздо хуже. Когда умение управлять погодой и стихиями обладает существо скудной душой, ничего хорошего ожидать не следует. Так случилось и в Гипербореи. Откуда же ему взяться-то хорошему, если войны ведутся с помощью землетрясений, наводнений, цунами, извержений вулканов, торнадо, ураганов? Вот и исковеркали в результате свои измерения так, что восстановить уже не могли. И для выживания цивилизации остался один путь. На Землю. И все силы были брошены на открытие врат. Но, увы, шаманы и волхвы-дикарей оказались сильнее и хитрее своих богов. Разрушить их запоры можно было только здесь, на Земле. С той стороны врата просто исчезли. Все это Раал узнал от той части души, что осталось в теле, в момент перед открытием врат, которое так и не состоялось. Само собой, его собственное тело уже давно истлело и рассыпалось в прах. Даже жившие очень долго по меркам дикарей-гиперборейцы не могли протянуть несколько тысячелетий. Но душе Раала в связи с особой важностью миссии Верховного Жреца предоставляли новые тела. Причем обладателей этих тел никто особо не спрашивал. Подходит по нужным параметрам? Добро пожаловать на пьедестал обмена душ. В общем, его ждали. На него надеялись, веками накапливая ненависть к мерзким дикарям, поставившим Великую Гиперборею на край катастрофы. То, что Великая Гиперборея сама притопала к этой грани, в расчет не бралось. Ну, притопали, ну и что? У них ведь под боком есть это измерение, пока еще относительно чистое, с водой и воздухом. А эгоистичные аборигены их не пускают! Твари! И вот тысячелетиями подготавливаемый момент открытия врат, над которым так терпеливо и старательно трудился Раал, в последнее мгновение сорвался. Столько сил, столько терпения, столько веков, и все прахом. Снова. Он с таким трудом сводил вместе носителей древней крови, дожидаясь максимально чистокровного потомка гиперборейцев, с соответствующей душой, темной и жестокой. И ведь свел. И получилось. Причем целых два потомка, наделенных силой. Правда, обе девушки, и одна из них обладала отвратительно чистой светлой душой. Но и сил, к счастью, у нее было поменьше. Зато вторая, ну, просто шедевр. Хрупкая девушка с внешностью эльфа и черной душой садиста. Дина Клепковская. Раал вел девушку с самого рождения. С его помощью Дина смогла собрать вместе потомков тех шаманов, что закрыли в свое время врата Раала. Убедить их отправиться в поход по загадочным местам русского севера. Привести к Сейду, в котором маячилась тысячелетняя душа Раала, найти ключ и совершить первое жертвоприношение, выпустив этим Раала из камня и впустив его душу в себя. Затем умница Дина продолжила череду жертвоприношений, но ей помешали мерзкие людишки Лана Красич и Кирилл Випке. И Дину упекли в закрытую психиатрическую клинику, в которой содержались особо опасные психи. Выбраться оттуда было практически невозможно. Тем более, что за пребыванием Квитковской в клинике постоянно следил Матвей Кравцов, начальник службы безопасности строительного холдинга отца Ланы Мирослава Красича. Опасную пациентку, едва не сбежавшую еще во время транспортировки, сразу же посадили на тяжелые транквилизаторы, постепенно превратив ее в овощ. И Раалу, снова запертому в тюрьме, пусть не в каменной, но разум овощи ничем не лучше камня, пришлось очень и очень поднапрячься, вытаскивая носителя из психушки. Но он справился и вновь привел носителя к вратам, прихватив заодно в качестве жертвы ту самую Лану Красич, что помешала когда-то завершению ритуала. Теперь сама Лана должна была лечь в центр лабиринта, а вонзить ключ в ее сердце предназначалось ее брату, Яромиру Красичу. Жертвенную кровь должен был пролить близкий родственник. Ставшим ментальным рабом Квитковской, Яромир почти справился. Почти. Раал уже видел, как в дрожащем над центром лабиринта мареве проступили силуэты собравшихся с той стороны врат верховных жрецов, как просияли мстительные радости их глаза. Но в этот момент пуля просверлила во лбу Дины Квитковской третий глаз, лишая Раала носителя. А ключ так и не вонзился в тело жертвы. Все произошло так быстро, что Раал не успел среагировать, а потом его буквально накрыло волной ослепляющей ненависти и злобы. И он не сделал того, что мог сделать, единственного правильного шага в этой ситуации. Он упустил момент. И второй потомок гиперборейцев, волею провидения, оказавшаяся на месте жертвоприношения, исчезла прежде, чем Раал вынырнул из черной бездны яростного безумия. Да, у Лены Осеневой была отвратительная, светлая и чистая душа. Но Раал мог вселиться только в носители древней крови. Разум и душа дикарей были закрыты для него. Как и все предметы и растения земли. Вселиться в них без специального обряда Раал тоже не мог. К счастью, на месте жертвоприношения остался ключ. Единственный предмет гипербореи. Яромир, сообразив, что он едва не совершил, в ужасе отшвырнул клинок слишком далеко. А потом в суматохе о нем банально забыли. Так что пристанище для души верховного жреца нашлось, а значит, ничего еще не закончилось.